Добрый день. Добрый. Очень приятно вас всех видеть. Какие-то новые лица, но в основном всех, кого я знаю. Если я лично не подошел, не поздоровался, извините, потом подойду. Вот. Очень приятно вас всех видеть. Давно не видел. Спасибо за водичку. Ну, просто супер сервис у вас. Немножко расскажу то, что у нас творится. Может быть, кому-то... Ну, я думаю, то, что вам будет немножко интересно. Мы сейчас живем в Дании. Входим в Пятидесятническую церковь датскую. Вот. Иногда меня там просят проповедовать на английском. Проповедую на английском где-то раз, наверное, в месяц. Раз в месяц мы еще проводим такую русско-латышскую ячейку. И иногда просят еще проповедовать на английском языке. Ячейка проходит для студентов. Из слова «Истина» одна девушка ведет. Эрика Вайзена, может быть, вы знаете. У нее студенты там. Только студенты, там, где она училась. Классная там. Я один раз был, очень-очень-очень хороша. Как раз перед тем, как мы сюда приехали. Устроились мы хорошо, слава Богу, все. И работаю я на ферме, так же, как и работал. Поэтому сегодня я хочу говорить на ту тему, которая, в общем-то, связана с моей работой частично. Интересно проповедовать, я просто давно не проповедовал без перевода. В основном всегда с переводом, поэтому это легче, потому что проповедовать нужно наполовину короче. То есть обычно так ориентируешься на минут 30-40, а так как с переводом всегда ориентируешься на минут 15-20. Потому что все в два раза дольше получается с переводом. И сегодня я хочу говорить о том, что Господь наш пастырь. Господь наш пастырь. Должно что-то сейчас появиться на экране, я так думаю. Должен появиться PowerPoint. И там вы сейчас увидите такой человечек веселый. Один такой очень жизнерадостный, желтенький. И он такой, потому что Господь с ним. Потому что Господь его пастырь. Потому что Господь ведет его. Потому что мы имеем того, кто стоит рядом с нами. Вы знаете, сравнение, которое в Библии дано, иногда оно, ну, немножко отличается от того, как мы сегодня, на сегодняшний день все воспринимаем. Если так посмотреть, то если ты кому-то скажешь, что ты, ну, овечка, овца, баран, то это сразу воспринимается негативно, потому что как ругательство практически, да? Но на самом деле это обычное животное, которое существовало во все века на всех фермах. И одно из самых, может быть, древних, которое вообще люди приручали к себе и держали рядом с собой. Господь пастырь мой. Это тема сегодняшней проповеди, которую я хочу вам говорить. И Бог очень благ. Бог очень благ к нам. Перед тем, как вот раскрыть эту тему, давайте так подзадумаемся. Может быть, кто-то держал животных, я не знаю. Может быть, кто-то знает, что такое животное. Когда у тебя есть животное, у тебя не бывает выходных. Суббота или воскресенье – это без разницы. Абсолютно не имеет никакого значения. Каждый день ты что-то должен делать. Это жизнь на ферме, это жизнь с животными. Потому что животное, как и человек, ему нужно каждый день что-то покушать, каждый день что-то попить. И это твоя задача, как пастыря, пастуха, как фермера, заботиться о тех животных, которые у тебя есть. Интересная вещь насчет овечек. Они пьют только чистую воду. Они любят чистую воду. Для сравнения, курица может пить все, что угодно практически. И есть все, что угодно практически. А ягненок, барашек, овечка, они кушают травку, они кушают зелень и пьют они чистую воду. Каждый день нужно приходить, выливать старую воду, вчерашнюю воду, заливать новую воду. Каждый день их нужно выпускать, каждый день их нужно иногда загонять обратно, чтобы их волки не покусали, не поймали и так дальше. Эта забота происходит каждый день. И этот человечек там веселый, потому что у него есть пастор. Многие люди сегодня в мире, они не имеют того, к кому они могут обратиться. Они не имеют своего Господа, они не имеют Бога в сердце. И поэтому у них много проблем, которые они носят в себе. Им не с кем даже поделиться. Потому что не всегда можно открыться другу, не всегда можно открыться родственнику. Даже самые близкие родственники не поймут всего того, что происходит у тебя в сердце. Самые близкие люди могут в самый такой трудный момент твоей жизни просто не найти времени для тебя, для твоих нужд. Но у нас есть Господь, к которому мы можем приходить, прибегать в любой момент своей жизни, в любой период, в любое время, в любом месте. И это прекрасно. Поэтому этот человечек такой веселый. Давайте посмотрим дальше. Следующую картиночку. Нам необходим тот, кто нас ведет. Пастырь, который заботится о нас. Тут, может быть, для молодежи больше. Я такую взял картинку. И тут на английском написано, что мы учимся жить из тех историй, которые Иисус нам открывает. Жизнь для чайников, если так дословно перевести. Жизнь для тех, мы иногда не знаем, как нам жить. Нам нужна какая-то инструкция, какой-то момент жизни. Иногда мы думаем, мы шагаем такими большими шагами, мы знаем, что нам делать. Но иногда приходят моменты в жизни, тяжелые моменты, переломные моменты, когда мы не знаем, как нам поступить. Когда нам нужна какая-то помощь. Иногда нам кто-то может помочь, а иногда нам никто не может помочь. И когда нам никто не может помочь, только Господь нам может помочь. Но нам нужно прибегать к Богу, нам нужно прибегать к Господу не только тогда, когда у нас проблемы, когда у нас какие-то жизни такие трепещущие моменты, когда у нас какие-то очень серьезные вещи в жизни происходят, но каждый день, постоянно. Точно так же, как овечке нужно кушать каждый день, точно так же нам Господу нужно прибегать каждый день, потому что Он нам дает пищу. Он есть хлеб жизни. Он направляет наш путь. У пастуха есть посох. Он пасет овец своих. Он смотрит за ними. Он охраняет их. Это задача пастыря-пастуха, чтобы в его стаде все было хорошо. Чтобы каждая овечка, если она повредилась, если она заболела, если что-то произошло с ней, он идет к ней, он что-то делает, он какое-то лекарство, может быть, ей дает и так дальше. На той ферме, где мы работаем, у нас есть, естественно, есть какие-то лекарства. То есть ты не только даешь кушать, ты не только даешь пить, ты смотришь, чтобы животное находилось в безопасности, чтобы оно чувствовало себя спокойно. Даже животное очень не любит, между прочим, звук, слишком большой звук. У них из-за этого стресс происходит. И они могут, корова может не давать молока, например, если у нее какой-то стресс. И портится мясо даже, качество продукта хуже. Животное должно быть в спокойствии, в мире. Так же и мы. Мы должны чувствовать мир в своем сердце. И Господь заботится, чтобы мы имели мир. Господь заботится, чтобы мы имели пропитание и одежду. Господь заботится о том, чтобы у нас все было хорошо. Он заботится о нашей безопасности. И это прекрасно. То, что у нас есть тот, к кому мы всегда можем прибегать, к кому мы можем приходить, с кем мы можем советоваться, кому мы можем молиться, кому мы можем говорить свои нужды. Кому мы можем позвать и кто придет на помощь. Не всегда бывает так, что Господь сразу отвечает. Но Он как пастух, Он постоянно смотрит, чтобы у нас все было в порядке. И Он не делает работу за нас. Ты приходишь, и как опять я даю сравнение с пастухом, ты приходишь утром, ты даешь кушать, ты даешь водичку, ты отпускаешь их пастись, и овца идет куда она хочет. Также Господь, Он дает нам право выбора, Он дает нам, мы можем принимать свои решения, мы можем делать все, что мы хотим. Мы можем делать все, что нам заблагорассудится. Мы можем идти на более зеленую поляну, мы можем идти там, где попить, Мы можем делать все, что мы хотим. Господь нам дает свободу выбора. Но в этой свободе мы должны помнить, что нам не надо уходить далеко от нашего пастыря, потому что он тот, кто нас защищает. Если мы отходим дальше, чем нам нужно вспомнить инструкции от нашего пастыря-начальника, от нашего Господа. Нам нужно открыть Библию, открывать Библию каждый день, нам нужно смотреть, что нам необходимо для жизни. И эти взаимоотношения, которые мы имеем с Богом, это не вопрос какого-то утренней молитвы, например, да? И это не вопрос просто открыть Библию, прочитать пару строчек каждый день, и это нужно сделать. Это не просто нужно. Мы этим должны жить. Мы должны слиться. Мы должны понимать, что мы одно. Что мы одно. Что мы одно с Богом. Что мы от Него зависим напрямую. Не время от времени, не иногда, когда у нас есть какие-то проблемы, не тогда, когда нам хочется покушать, и мы голодны, а каждый день, каждую минуту, каждый вздох. Бог сотворил нас, и Бог сотворил воздух, которым мы дышим. Мы должны помнить, что Он наш пастырь, что Он заботится о нас. Если можно, следующий слайд. Давайте прочитаем место Писания. «Я есть пастырь добрый полагает жизнь за свою овец». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 11 стих. Это одно из тех немногих выражений, когда Иисус говорит «Я есть, я есть, я есть вот этот вот». Я действительно вот пастырь, по-настоящему, на 100%. И Он положил жизнь за своих овец, Он умер за нас на кресте. Он тот, кто пошел впереди нас, Он тот, кто взял наш грех, Он тот, кто вместо нас пострадал, Он полагает за нас свою жизнь. Он отдал фактически все, что у Него было за нас, вместо нас, для нас, из-за той любви великой, которую Он имеет к нам. Есть разные пастыри. Есть пастыри, которые просто им верили в стадо, им дали работу, им заплатят за нее деньги, и они смотрят за этим стадом, они что-то делают для него, но они не прилагают к сердцу, к тому, чем они занимаются. И вот это один из тех моментов, который мы можем сказать, что отличает очень сильного именно нашего Бога, именно Иисуса Христа от всех остальных богов. Если мы рассмотрим многие религии, там Бог сотворил человека, а дальше человек живет как хочет. И человек должен стремиться к Богу. А у нас такой Господь, который к нам стремится. Он нас возлюбил. Он за нас положил свою жизнь. Он за нас умер. Он понес наши грехи. Он понес наши проблемы. Он сказал, возложите бремена свои на меня. Я их понесу. Я помогу вам. Я вам дам все, что вам необходимо. И этот очень важный момент отличает нашего Бога от всех других. Именно поэтому я могу смело приходить к Богу. Именно поэтому я могу смело сказать, я верю в Иисуса Христа, и я знаю, что христианство – это единственная религия, которой я хочу принадлежать. Это мой Бог. Лично мой. Он мой пастырь. И я знаю Его. Следующий стих очень важен. Я есть пастырь добрый, и я знаю моих. И я знаю моих. И мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца. И жизнь мою полагаю за овец. Вот это знание. Вы знаете, это очень важно. Это не так, что у Бога есть толпа народу, которую Он сотворил. И он, как говорится, дождь падает и на верных, и на неверных, да? У Бога есть более близкие взаимоотношения с нами. Он знает каждого по имени. И мы должны знать его. Когда я, там, где я работаю, там есть две овечки. Сейчас три, одна родилась весной. И я не пастырь. Когда мне говорят, я должен пойти, там, налить воду, что-то там положить, может быть, им крупу рассыпать, чтобы они покушали не только траву, да? Но я не пастырь. И овцы, когда я прихожу, они убегают от меня. Они подходят на расстояние 2-3 метров, они смотрят, ты срываешь им траву и даешь им вот буквально кушать. И овца не берет. Я не пастырь. Я не пастух. Мы тебя не знаем. Мы недавно ездили и кормили по дороге в Югаву. Там есть одно такое место интересное. Там ферма, и там есть бараны дикие, там есть олени, косули. Приходишь, хлеб даешь, они все подбегают, кушают у тебя из рук буквально. Мы даже сделали такое, что я клал хлеб вот так вот в рот, беру, подношу, у меня даже фотография есть, и вот олень берет у меня прямо изо рта хлеб. Полное доверие. Они меня не знают. Но когда ты подходишь к овце, она от тебя бежит. Она тебя не знает. Пастырь приходит, приходит тот человек, кому принадлежат эти овцы. Это его стадо. Он приходит, они к нему бегут, и они берут у него еду из рук. Но когда я прихожу, я даю им в руке зеленую траву, охапку зеленой травы. Она хочет ее съесть, но она не берет. Вот это знание лично человека, кому ты принадлежишь. У нас должно быть такое же знание нашего Господа, кому мы принадлежим. Может быть, на другом пастбище трава кажется зеленее, но это не наше пастбище. Может быть, у другого пастуха трава кажется зеленее, но это не наш пастух. Наш пастух есть Господь Иисус, только Он. И мы знаем Его лично, вот Он, конкретная персона, Он именно вот этот Бог, именно Его и зовут Иисус Христос. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Вот именно Он и Его Слово Библия. И никуда ни шаг влево, ни шаг вправо. И только из Его уст мы берем тот хлеб жизни, который Он нам преподносит. И от другого мы не возьмем. И Он также приходит к нам, и Он знает нас по имени. Это одна из самых больших лжи дьявола, когда он приходит к верующему человеку, к христианину и говорит: Бог не заботится. Бог не знает тебя, Бог забыл о тебе. Бог не помнит, что ты есть. У тебя проблема, вот помолись, и он тебе не ответит. Это одна из самых большой лжи дьявола. Когда он приходит в трудный момент, тебе не так тяжело, и он говорит: вот смотри, в какой ты проблеме находишься. И Бог тебе не помогает. Но это неправда. И мы это знаем. И Господь в своем слове, он открывает нам эту истину. Он приходит к нам, и он говорит: я есть пастырь овец добрый, я знаю своих. Я называю их по имени и подзываю своих. Я забочусь о них. Да, иногда мы где-то запутываемся, иногда мы сами уходим в поисках лучшего пастбища, да, лучшей, более зеленой травы, и запутываемся в терниях. И Давид это прекрасно знал. Он был пастухом. Это потом он стал царем. Это потом он был помазан. Но изначально он был простым пастухом. Он был охранником своим овцам. Он был тем, кто заботится о своих овцах. Он был обычным фермером, который гонял стада с одного места на другое. Одна из самых низких, как считалось на то время и сейчас считается, профессий. И Бог его возвеличил потом. Но он его научил, что значит заботиться о стаде. Бог его научил, что значит бороться со львом. И Бог взял вот этого пастушка, а не большого сильного воина, чтобы тот бился за Израиль и победил Голиафа. Любовь нашего пастыря настолько велика, что он отдал свою жизнь за нас. Потому что Он полагает за нас свою жизнь. Он Господь, но Он знает нас. Он хочет, чтобы мы были друзьями вместе с Ним. Он строит личные взаимоотношения с нами. Он знает нас. И мы должны отвечать Ему взаимностью. Мы не должны пренебрегать вот этим вот. Мы должны понимать, что именно Он тот, кто ведет нас, кто направляет нас своим посохом. Вы знаете, интересная вещь. Очень интересная вещь. Разница между пастухом овец и пастухом свиней. Свиней нужно подгонять сзади хвостом. А за пастырем, который знает своих овец, овцы идут сами. Нету никакой палки. Это на самом деле иногда является нашей проблемой. Нам бы иногда пинка хорошего, чтобы мы за ним пошли. Стряски такой, что вот в конце концов, ну сколько ты можешь забывать, молиться, Библию читать. Бог этого не делает. Он просто нас зовет. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Я тебе дам поесть, я тебе дам попить, я тебя охраню. Я просто поставлю ограду. Я дам тебе все необходимое. Все финансы, которые тебе нужны. Я буду заботиться о тебе. Просто иди сюда. Подойди и возьми вот это вот из моих рук. Потому что ты знаешь, кто я. Если можно, следующий слайдик. Спасибо. Там интересная картинка. Нашел в интернете. Там написано на английском «Я хочу изменений». Ну, в английском там есть игра слов. «I want change» это означает как бы «я хочу ну, деньги», как бы, да? Но он говорит «I want change», я хочу как бы вот чего-то от вас хочу получить, но не денег. Но не денег. Мы должны понимать, что взаимоотношения с Богом – это не только какие-то финансы, это не только здоровье. Бог – это не просто доктор, который сидит на небесах, и который всем выписывает лекарства. Бог, у меня болит голова, на тебе от головы таблетку. Бог, у меня там нога заболела, на тебе там от ноги таблетку. Да? Мы приходим к Богу, как иногда, как банк какой-то. Бог, деньги нужно, ну, вот тебе банкомат, вот, отсчитай себе, сколько тебе. Бог не такой. Бог не такой. С Богом у нас должны быть взаимоотношения, как в семье. Именно поэтому Господь с самого начала, еще в Ветхом Завете, Он называет себя Отцом. Вы никогда об этом не задумывались? Это Он называет себя не царем, не начальником, не просто господином. Да, Он наш Господь, но Он называет себя Отцом верных, верующих. Он называет себя тем, кто заботится, кому не все равно. В Новом Завете это еще намного больше все открывается. Давайте прочитаем вот это вот. 22-й псалом. Прекраснейший псалом. Все его знают, многие знают его наизусть, я уверен. Но давайте прочитаем его вот стих за стихом. И я хочу, чтобы вы обратили немножко внимание на те слова, которые я бы хотел выделить. Псалом Давида. Вспомним, что Давид был сам пастухом, он сам был пастырем. Он знает, о чем он говорит, и поэтому он к своему Господу относится как к пастырю. Давид пастырь овцам, пастух, возможно, Израилю впоследствии, как царь в роли царя. Но, тем не менее, он к Богу относится как к своему пастуху. Он понимает, что над ним стоит кто-то, кто заботится о нем и о его народе, кто выше его, кто несравненно выше его. И без него нету жизни. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Нужда. Нужда. Мы время от времени оказываемся в нужде. Нам что-то нужно, нам что-то необходимо, что-то, без чего мы не можем жить. Мы нуждаемся в этом. Ты хочешь пить, ты нуждаешься в том, чтобы была вода. Ты хочешь есть, значит, ты нуждаешься в том, чтобы была еда. У тебя есть нужда какая-то. Любая нужда. С любой нуждой ты можешь приходить к Богу. В любой нужде ты можешь сказать: «Господь, пастырь мой». Если у меня появляется нужда, Господь приходит и разрешает эту нужду. Он видит, что у меня есть нужда, Он приходит и решает это дело, эту проблему, эту вещь, эту ситуацию. я ни в чем не буду нуждаться. Это провозглашение того, что Бог есть мой Бог. Независимо от ситуации, независимо от нужды, Господь, я приду к Тебе, и Ты восполнишь нужду мою, и я не буду нуждаться. Второй стих. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Он покоит меня, успокаивает. Вы знаете, как много людей на сегодняшний день находится в страхе, находится в депрессии, находится в ожидании чего-то плохого, злого, негативного. И на них влияние гораздо больше оказывает телевизор, интернет и новости, нежели Господь. Потому что во всей этой суматохе жизни ты можешь найти мир и покой, потому что Господь дает его. Но ты также можешь зарядиться негативом и быть постоянно на нервах, и быть постоянно как-то переживать о чем-то, вот там то-то случилось, там то-то случилось, и как это так, и вот постоянно нервничать, переживать, в какую-то депрессию, в какой-то стресс впадать. Но Господь дает покой. Он покоит меня. Он пастырь мой. Он дает мне спокойствие в любой ситуации. Я готов поднять голову. Я не боюсь ничего. Чуть-чуть дальше будет про «не боюсь». Он покоит меня на злачных пажитях. Я спокоен, потому что я знаю, что та ситуация, в которую меня Господь помогает, это хорошее место. Злачная пажить, доброе место. Неважно, в каком ты месте находишься, неважно, где ты сейчас есть. Господь найдет баланс. Господь сделает твою жизнь хорошей, нормальной. Не будет то, что ты хочешь, но будет то, что тебе нужно, необходимо. То, в чем ты нуждаешься, Господь тебе даст. И даст тебе мир, даст тебе успокоение твоему сердцу. Ты не будешь метаться из стороны в сторону. Ты будешь абсолютно спокойно относиться к любой ситуации, которая есть. Небольшое такое свидетельство. Я один момент у меня был в жизни, я говорю, ну, такую-то работу дали, проблема, как-то надо справляться. И мне мой шеф на работе говорит: запомни раз и навсегда, это не проблема. И все, что тебе приходит каждый день, это не проблема, это задача. А задачи просто надо решать. Потому что если ты к жизни относишься как к проблеме, к своей стране относишься как к проблемной стране, к своей работе относишься как к проблеме, ты постоянно будешь находиться в стрессе. Ты постоянно будешь думать: а, это кошмар какой-то, что происходит. Но если ты будешь к этому относиться как к задаче, просто которую надо выполнить, ты каждый день встаешь, и у тебя есть задача, каждый день, которую тебе нужно выполнять, ты будешь к этому относиться ровно, спокойно, нет проблем. Есть просто задача. Задача приходит и уходит. И ты будешь спокоен. Вещи будут происходить те же самые, но в душе будет мир. Он вводит меня к водам тихим. Господь приводит нас к тому месту, где мы можем насладиться живительной влагой. Я буквально где-то месяц назад работал на крыше. И жара была большая, где-то, может, 35 градусов или около того. На крыше это еще больше, еще на 10 градусов больше. И я фактически получил тепловой удар. На следующий день я был поумнее, и я взял с собой три двухлитровых бутылочки лимонада. Я их за день выпил все. 6 литров. Нам необходима влага. Без влаги мы чувствуем себя плохо. Человек на, не помню на сколько, не хочу приврать, на много процентов состоит из воды. И барашки, они пьют из спокойного источника. Они любят заводь, они любят пить чистую воду из спокойного места. И Бог нас приводит к этому месту. Он ведет нас. Он не подгоняет нас, Он просто говорит: иди сюда, здесь спокойная вода, ты можешь здесь насладиться живительной влагой, холодным чем-то прекрасным, иди сюда. У нас в жизни бывают ситуации, когда нас просто разрывает на части, когда мы не знаем, куда себя деть, когда что-то происходит с нашими родственниками, когда что-то происходит у нас в жизни, когда у нас мы попадаем в ситуации, из которых мы не знаем выхода. И в этот момент нам нужно вспомнить, что у нас есть пастырь добрый, который нам показывает путь, который нас водит, который нас ведет, который своим посохом нам может показать, вот там место, куда тебе нужно идти, вот там живительная холодная влага, которая тебе сейчас необходима, чтобы выжить. Чтобы выжить под этим палящим солнцем проблем, под этим палящим солнцем неурядиц, под этим палящим солнцем, возможно, болезней, под этим палящим солнцем нападков со стороны кого-либо, под этим палящим солнцем нападок дьявола, возможно. Вот там спокойная влага, вот туда иди, иди сюда, он нас ведет, он направляет нам путь. Это очень-очень-очень важно, потому что иногда мы просто в тупике стоим. Выход вот он, рядом, но мы его не видим, потому что нам затемняет наш разум тяжесть каких-то вещей. И в этот момент нам нужно просто прислушаться к Богу и услышать такой тихий, спокойный голос. Вот, вот там, иди сюда, иди за мной, я тебе покажу дорогу. Третий стих. Он подкрепляет душу мою. Он подкрепляет душу мою. Он делает ее сильнее. Подкрепляет душу мою. А что значит подкрепить? Это значит, у тебя есть определенная сила. В тебе в самом есть определенная сила. Но ее недостаточно, чтобы выдержать что-то. И когда Господь приходит, Он не дает тебе 100% силы, Он тебе дает ту тростиночку, без которой ты сломаешься. Ты сильный, но чуть-чуть больше давления, и ты будешь сломлен. И тебе нужна тонкая тростиночка, возможно, в данный момент, какое-то доброе слово, какой-то взгляд добрый человека, любви какой-то, может быть. Вот, вот эта маленькая тростиночка, чтобы тебе пережить эту ситуацию, чтобы тебе перейти что-то, что-то взять больше, чтобы пройти через этот шторм, через бурю. И Господь тебе дает ее. Он подкрепляет тебя внутренне, душевно, морально. Подкрепляет тебя, чтобы ты не сбился, чтобы ты не оступился, чтобы ты не согрешил, возможно. Направляет меня на стези правды ради имени своего. Направляет меня на пути правды, на дорогу правды, чтобы мы не сбились, чтобы мы не отошли от Бога в этом лабиринте жизни. Жизнь постоянно меняется, дороги постоянно перестраиваются. Сегодня здесь можно проехать, завтра едешь, уже там нельзя проехать, все, поставили знак, кирпич, надо как-то в другом месте объезжать. Бывают такие ситуации, бывают такие вещи в жизни, что ты едешь, и ты не знаешь дальше что. Ты сбился, возможно, с пути. Кто-то тебя обманул. Ты отошел от правды, от истины, от Бога. Может быть, от церкви. И Господь в этот момент, Он направляет на путь правды. Он направляет тебя обратно на вот этот путь. Как карта. Как навигационная система. Он тебе показывает стрелочкой туда. Вот как стрелки на дороге иногда стоят. Вот тебе туда надо ехать. Тут объезд. У тебя желтая стрелка. Поверни налево, поверни направо. Каждый шаг. Или на перепутье дорог. Интересная вещь. Мне один... Я тоже молился. Я говорю, Господь, покажи путь, покажи путь. Мне один пастор сказал, говорит, ты... Когда тебе нужно, Господь покажет. А пока вот ты знаешь, что надо идти так, иди так. Когда будет знак, когда ты увидишь, что Господь тебя перенаправляет другой какой-то, по другой дороге, это будет другое время. Но пока сейчас ты должен идти здесь, иди здесь. Господь проговорит так, что ты... Когда Господь говорит, невозможно это не увидеть или не заметить. Когда Господь говорит, ты точно знаешь, что это Господь. Следующий стих. «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». Не убоюсь зла. Пропадает страх. Страх – это одна из тех вещей, которые препятствуют нам получить полноту обетования. Страх не позволяет нам добиться чего-то большего в жизни. Я вам скажу честно, вот я работаю на ферме, и очень интересный такой фактор страха. Если бы вот эти вот норочки или крысы, они не имели страха людей, мы бы от них бегали, а не они от нас. Потому что она бросается, она рвет, она просто... Если у нее нет страха, если она не боится, она просто будет бросаться, ты будешь убегать. Выигрывает не тот, кто больше, а тот, кто смелее. Заметьте, крыса в 40 раз меньше человека. Но когда ты загоняешь крысу в угол, то у тебя появляется страх. У тебя, у человека, который 40 раз больше этого маленького, гадкого животного противного, которого ты знаешь, ты можешь раздавить его ногой, но ты начинаешь его бояться, потому что ты понимаешь, что он бросится на тебя. Ты боишься. И крыса бросается, потому что у нее нет выхода. Фактор страха. Мы можем не достигать с Богом каких-то благословений. Мы можем не достигать чего-то в служении Богу. Мы можем не начать разговор с человеком просто потому, что имеем страх. Мы боимся непонимания, боимся отчуждения, боимся неприязни, боимся, что нас обругают, боимся еще чего-то, что нам, в конце концов, толкнут по голове. Мы боимся, но мы не знаем же, что произойдет на самом деле. Это просто фактор страха. И Господь помогает нам преодолеть страх. Он помогает нам пройти, не убояться зла, не убояться даже в долине смертной тени, даже в долине, где смерть подстерегает, возможно, ловушки какие-то стоят. Господь дает нам уверенность, Господь дает нам смелость пройти через все это. Каким образом? Таким образом, что Он идет рядом с нами. Он с нами. Потому что «Ты со мной», говорит Давид, «Ты со мной». Сам по себе я не могу. Сам по себе я не справлюсь. Сам по себе я не смогу победить этого Голиафа и бросить. Я умею кидать. Давид разве не умел кидать прощу? Разве Давид не убивал льва? Разве Давид не побеждал? Ни один раз. Но когда он идет на этого Голиафа, он профессионал в своем деле. Он знает, как кидать пращу. Он знает, как воевать. Он умеет держать меч в своих руках. Но он идет на Голиафа и говорит, Господь с тобой, ты победишь его. Мы иногда слишком самоуверенно бываем. Мы узнаем, мы умеем, и мы идем сами по себе. И даже зная и умея, будучи профессионалами в своем деле, мы оступаемся, потому что становимся самонадеянны, значит, горделивы. И Господь не благотворит, Господь не дает, Господь ставит преграду, чтобы мы поняли, что без Бога, без пастыря, без того, кто идет с тобой, ты не можешь. Ты хорош в своем деле, но без Бога не получится. Ты не попадешь туда, куда нужно, тогда, когда нужно, и с той силой, с которой нужно, хотя ты умеешь. Господь, пастырь мой, я не убоюсь зла, и Он успокаивает меня, и Он ведет меня. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Интересный момент. Жезл и посох. Жезл — это то, что держит в руке своей царь. Он им наказывает, он им бьет, он им повелевает. Он дает закон жезлом. Он говорит, так и так, и так будет. И его слуги идут и делают. И посох. И посох. Господь, Он вот этим посохом и вот этим жезлом, Он нас успокаивает, потому что Он этим жезлом наказывает наших врагов. В послании евреям говорится, что, по-моему, в послании к евреям, что не убегай наказания Господня. Не избегай этого. Потому что Он делает то, что Он делает для добра. Даже когда наказывает, даже когда жезлом, для добра. А посохом указывает путь. Господь многогранен. Он не только добрый, Он не только злой, Он разный. Так же, как и мы. Мы разные. И при всей этой разности мы можем иметь что-то общее в нас. При всей этой разности мы друг друга можем поднять или мы можем друг друга опустить. Как церковь мы должны друг друга всегда поднимать. Мы должны друг друга наставлять, помогать, ободрять. Мы должны, если нужно, сказать слово пожестче, но с любовью. 5 стих. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих. Без нашего участия. Или с нашим участием. Это не важно. Важно, что Господь, Он за нас борется. Он разбирается с нашими врагами. Не ты один стоишь перед врагом, но Господь вместе с тобой стоит и борется за тебя. Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Умастил елеем. Умастил елеем. Господь дает нам Духа Святого. Вы знаете, иногда знаний недостаточно. Умения недостаточно. Профессионализма недостаточно. Понимания вещей, мудрости недостаточно. Нужно такое состояние, когда Господь тебя ведет в Духе. Когда направляет, когда дает тебе мудрость Духом Святым. Когда Дух Святой ведет тебя. Это что-то большее. Это что-то более совершенное. Это что-то выше обычного понимания. Соломон был мудр. Мудр. Бесспорно. Был богат, мудр, преуспевающий. Но это его не спасло от ошибок. Огромных ошибок. Почему? Потому что он не прибегал, возможно, достаточно Господу, и потому что он не искал того, что искал Давид. Хотя и Давида были ошибки. И грехи. Умастил голову мою. Давид понимал, что при всей своей мудрости, умении и способностях, он не способен пройти через обстоятельства, через жизнь, через ситуации, бороться с врагами. Не способен без елея, без Святого Духа, без Бога, без участия, сверхъестественного участия Господа в его жизни. Чаша моя преисполнена. Это осознание верующего человека, который абсолютно понимает, что без Бога это невозможно, но с Богом я имею всю полноту, которая мне необходима. Это полнота не та, которую мы себе придумали, накрутили в голове. Это та полнота, которую Господь приготовляет нам, чтобы нам было хорошо, правильно и комфортно в духе, в первую очередь, чтобы мы достигли небес. Потому что для Бога важны небеса. Для нас важно благополучие на этой земле. Но для Бога гораздо важнее всего благополучие на этой земле то, чтобы мы достигли неба. Чтобы мы были с Ним в вечности там наверху. Он заботится, конечно, о том, что есть здесь, бесспорно. Но тем не менее, важнее небеса. Намного важнее небеса. 6 стих, последний в этом псалме говорит, «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме твоем многие дни. Благость и милость. Давид понимает, что он далеко не совершен. При всем том, что Господь его избрал, при всем том, что, возможно, Давид был лучшим в Израиле, возможно, даже наиболее святым человеком в Израиле, он понимает, что без милости Бога, без его благодати, вся его святость, чистота, как испачканная одежда перед Господом, не стоит и гроша. Благость и милость да сопровождают меня. Это не вопрос одного мгновения. Хоп, Господь очистил. Господь хочет, чтобы мы поняли, что Он сопровождает нас в течение всей нашей жизни, постоянно, день за днем, час за часом, в любом месте, в любое время Он сопровождает, Он идет вместе с нами. Это не так, что ты хоп, помолился, все прошло. Так тоже бывает. Но нам нужно помнить, что Господь не только во время молитвы с нами, не только во время чтения Библии, не только в воскресенье на собрании, не только во время ячейки, не только на лидерском где-то или на конференции. Там тоже, но постоянно Он сопровождает нас со своей всей благостью, с милостью, будучи тем, кто понимает, через что мы проходим. Евреям, по-моему, 4 глава, если я не ошибаюсь, там говорится о том, что он, будучи тот, кто как бы прошел через все жизненные вещи, но не согрешил. Я не могу сейчас точно процитировать, к сожалению. Но, насколько я помню, там говорится о том, что он лучший первосвященник. Тот, кто может нам сострадать, тот, кто может нас понять, тот, кто прошел через все неурядицы жизни, с одной только разницей, он не согрешил. И, если можно, последний слайдик. Спасибо. Следование за пастырем приводит к небесам. Следование за пастырем. Некоторые люди думают, что, получив крещение, это автоматически ведет их на небеса. Это неправда. Во взаимоотношениях с Господом не бывает автоматически исполняющихся вещей. Это происходит в процессе взаимоотношений. Это происходит в процессе жизни. Это следование. Очень интересно, в Дании есть такая традиция, так как у них, ну, так считается, что все натурально, то всех детей крестят изначально. И потом где-то в 14 лет есть такое название конформация. То есть, когда человек уже в осознанном как бы возрасте, он соглашается с этим крещением, и он говорит, да, я верующий. Это стало традицией в основном. Тем не менее, крещение не приводит нас на небо. На небо нас приводит взаимоотношения с Богом. На небо нас приводит вера. На небо нас приводит любовь к Богу. На небо нас приводит следование за Иисусом Христом, за нашим пастырем, пастырем-начальником. Пастырем, который заботится о наших душах в первую очередь. О нашем теле, конечно, но в первую очередь о наших душах. И следование за Ним, ежедневное следование за Ним, нам помогает избежать многих проблем в жизни. Когда мы отбиваемся от стада, нам становится намного хуже. Когда мы оступаемся, Бог, конечно, приходит, Бог, конечно, может нас опять вывести на правильную стезю, на правильную дорогу, как мы уже читали в Псалме, что Он обратно выводит нас на правильную стезю. Но если мы постоянно следуем за Господом, это как идти по минному полю. Бог идет, и мы за Ним. Пастырь идет, и мы прямо за Ним. И Он нас приводит на лучшее, постоянно на лучшее. Это процесс жизни, каждый день, постоянно. Недаром написано, что имей Господа в разуме. Не просто, когда ты молишься, а постоянно имей Господа в разуме. Не делай пауз для Бога, не делай перерывов, такой переменка. Тут я как бы молюсь, а вот тут переменка. Нету такого. Ты постоянно, постоянно должен следовать за пастырем. Ты постоянно, без каких-то перерывов, должен идти за своим пастухом, за Богом. Это следование, это процесс, это жизнь. Она бывает разной. И именно поэтому нам необходимо постоянно смотреть на его посох, постоянно смотреть на крест, постоянно смотреть Библию, постоянно обновляться, постоянно вот это движение идет такое. Я просто заметил за собой, иногда так хочется, вот помолился, чтобы все прошло. Ну, с первого раза не получилось, ну, еще раз помолюсь. Поехать на конференцию на какой-нибудь, ну, тогда точно пройдет. Ну, а если далеко поехать на конференцию, да еще там хорошо, чтобы помолился, да еще, чтобы какой-то служитель хороший, ну, тогда точно должен отрезать это все. Не отрежет ничего. Ничего не произойдет. Потому что это происходит в тебе, внутри. Это твои личные взаимоотношения с Богом. Это все поможет, это все подкрепит, это все даст, может быть, больше чего-то. Тут немножко, там немножко. Но ход твоей жизни зависит только от твоих личных взаимоотношений с Богом. Только от того, насколько ты посвящен своему пастырю. Только от того, насколько ты ходишь за ним каждый день. Только от того, насколько он у тебя постоянно в фокусе, перед глазами, перед твоим взором. Он постоянно, постоянно с тобой. От твоего понимания, когда ты имеешь Бога в разуме, постоянно. У тебя Бог в разуме. Ты с ним. Иисус говорит, что мы должны поверить в него, и он будет в нас. Постоянно в нас. Внутри нас. И мы будем с ним вместе. Как отец во мне, так и я в отце. Вот эта постоянная связь с Богом. Независимо от того, что происходит, независимо от того, что происходит внутри или вокруг тебя, ты постоянно смотришь на пастыря, ты постоянно в магазине, везде, абсолютно везде. Ты не можешь хитрить, ты не можешь юлить так, да, там, ну, в магазине там взял что-то, там, кассир не заметил, не пробил. Нет, ты верни, ты скажи, вы ошиблись. Можно же съюлить. Но ты не должен этого делать. Такой маленький пример. Но ты приходишь в магазин, у меня такое было не раз, и человек считает тебе деньги, и ты видишь то, что он тебе не тебя обсчитывает, а тебе пересчитывает. И у тебя есть такое вот, а может взять? Но Бог-то видит. Здесь ты возьмешь, а в другом месте Бог от тебя отрежет. Потому что Бог тебя учит, Бог тебя направляет, Бог тебя обрезает. Ты не можешь уйти ни на шаг от Бога, потому что Бог в тебе. Как ты можешь от самого себя убежать? Если ты верующий человек, Дух Святой живет в тебе. Пастырь постоянно смотрит. Ты идешь за пастырем, и тогда ты избегаешь многих проблем. Ты избегаешь капканов, ты избегаешь волков, ты избегаешь пустынь. И когда ты проходишь через пустыни и находишься близко к пастырю, он тебя напоит и накормит из своих рук. Потому что жизнь бывает разная. Вот это вхождение с Богом, это то, о чем говорит Давид. У Давида были разные прыжки наверх, и, как говорится, чем выше забрался, тем больнее падает, потому что выше падать. У Давида было разное в жизни, и он понимал то, что каждый день ты не знаешь, что произойдет. Ты не знаешь, куда приведет тебя жизнь. Ты не знаешь даже иногда свою реакцию на какие-то вещи, которые происходят в жизни. И тем не менее, осознание того, что пастух рядом, что он ведет, что он направляет, что он есть твой Бог, дает тебе четкую уверенность в завтрашнем дне. Более того, в вечности. Поэтому Господь пастырь мой. Господь пастырь мой. Я не могу Господа сделать твоим пастырем. Я не могу Господа сделать вашим пастырем. Вера не бывает коллективной. Вера всегда индивидуальна. Для меня он пастырь сейчас, а завтра я могу отступить, я могу совратиться с пути. Поэтому Давид говорит: Господь пастырь мой. Если ты хочешь тот же самый путь, если ты хочешь тех же самых благословений, если ты хочешь уверенности в вечности, в небесах, сделай Господа своим личным пастырем. Мой, он мой. Он мой. Я тебе советую сделать тоже, но я не могу на месте твоем поверить. Я не могу на твоем месте полюбить. Я не могу на твоем месте прочитать молитву. Я не могу на твоем месте открыть Библию и ее прочитать. Я не могу напитаться словом вместо тебя. Я могу тебя ободрить это сделать. Но только ты сам можешь сделать это и перейти, и идти за Господом. Господь пастырь мой. Я желаю каждому из вас, чтобы Господь был каждый день вашим пастырем. Каждый день. Потому что каждый день нам необходима пища духовная, и питье духовное, и физическое, и все необходимое. И только от Него лично мы можем получить то необходимое, что нам нужно. Я не буду ни в чем нуждаться. Я не буду ни в чем нуждаться. И Давид на этом стоял жестко, четко, абсолютно. Он знал, что он умеет воевать. Но он говорит: Господь направляет руку мою. Он знал, что он умеет кидать пращу, но он говорит: Господь будет бороться за меня и воевать. Так же ты, идя на работу каждый день, идя в магазин, идя к своим родственникам, проповедуя Евангелие, Господь не сделает твою работу за тебя. Ты должен идти. Но ты должен понимать, что он рядом. Ты говоришь: Господь это сделает. Господь это сделает. Потому что он пастырь мой. И просто хотелось бы, может быть, помолиться коротко, чтобы то слово, которое Бог вкладывает в каждого из нас индивидуально, не обязательно то, что я только что говорил и проповедовал, но то, что Бог вам говорит лично, ваше молитвенное время, чтобы Бог утверждал это слово и чтобы Он вел вас лично, то, что вам нужно давал. Давайте просто склоним голову, помолимся кратко. Господь, я благодарю Тебя за все, что Ты делаешь. И я поклоняюсь Тебе, Иисус. Я молюсь, чтобы мы делали каждый следующий шаг вместе с Тобой. Чтобы мы каждый шаг сравнивали с Писанием. Чтобы мы каждый шаг мы направляли свой взор на Тебя. И не отходили от Тебя. Ни на шаг, Господь. И то слово, те слова, которые Ты говоришь в наше сердце, то, как Ты работаешь с нами лично, Господь, индивидуально, Ты, Господь, просто веди нас в этом, направляй нас в этом, помоги нам понимать Тебя, помоги нам приближаться к Тебе, Господь. Будь нашим Господом, будь нашим Спасителем, будь нашим пастухом, нашим личным Богом. Я благодарю Тебя за все, Господь. Я прошу, чтобы вся вера наша, вся любовь наша к Тебе, она не была номинальной, но она была истинна, искренне, наполнена любовью и истиной. Господь, я благодарю Тебя за все. Будь милостив к нам, я прошу Тебя. Будь милостив и проявляй свою благость к нам, Господь. Не убирай руки свои от нас, Господь. Прости нам наши согрешения, то, когда мы оступаемся, Господь. И помоги нам следовать за Тобой, за пастырем наших душ, наших сердец, за нашим пастухом, нашим Господом, во всем, Господь. Слава Тебе, Иисус. Твое святое имя молится. Аминь. Кому дать микрофончик? Господь, мы благодарим Тебя, что Твоей крови прощены наши грехи, что Твоими ранами исцели наши болезни, что Твоей смертью наш ветхий человек распят для греха, чтобы мы были свободны от греха, что Твоим воскресением мы воскресли для новой жизни. Мы сегодня вспоминаем о Твоем страдании, и сегодня вспоминаем о том, сколько Тебе стоила наша вечная жизнь. Сколько Ты заплатил за то, чтобы мы могли быть прощены, за то, чтобы мы могли быть исцелены, за то, чтобы мы могли быть освобождены, за то, чтобы мы могли получить новую жизнь, смысл жизни, за то, чтобы дверь на небо была открыта. Спасибо Тебе, наш Господь. Спасибо Тебе за Твое тело, которое было ломимо за нас. Спасибо Тебе за Твою кровь, которая была проливаема за нас. Спасибо Тебе за то, что Ты не сошел с креста. То, что Ты сделал все до конца. И все совершилось. И мы можем теперь жить новой жизнью. Слава Тебе за Твое великое воскресение, Божий Сын. Мы преклоняемся перед Тобой. Мы просим, помоги нам сегодня достойно вспоминать Твои страдания. Помоги каждому из нас видеть в этих символах страданий Твоих ответ для нас. Видеть наше прощение. Видеть наше исцеление, видеть наше освобождение, видеть новую жизнь для нас. Ты обнищал, чтобы мы обогатились Твоей нищетой. Ты был богат всем. Все, что было необходимо для Тебя, и все, что Ты хотел дать другим людям, Ты давал. И сегодня это богатство даровано нам. Ты подарил нам доступ к Богу. Ты подарил нам открытый путь к Отцу. Ты подарил нам щедрое благо неба. Духовное, душевное, физическое. Все. На кресте Иисус, Ты отдал за нас все, чтобы мы обогатились Твоей нищетой. Я благодарю Тебя за Твою удивительную, непонятную для нас любовь. Я прошу Тебя, помоги нам глубже познавать Твою любовь, чтобы мы укорененные, утвержденные в Твоей любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, чтобы нам исполниться всей полнотой Божией. А Тебе, который действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, что мы просим, о чем помышляем. Тебе слава в Церкви и во Христе Иисусе во все роды, от века и до века. Аминь. Давайте мы будем вспоминать то, что сделал нас Иисус, будем принимать хлебопреломление. Все, которые получили крещение водное в зрелом возрасте, принимайте, пожалуйста. Новый Завет. Это не просто символ, это не просто ритуал напоминания. В нем есть духовный смысл, в нем есть духовная сила. Я слышал свидетельства довольно много, когда люди принимали его преломление, размышляя над тем, что это, они получали исцеление. Они получали освобождение. В Библии мы читаем одно свидетельство, когда человек хотел предать Христа, он получил дьявола. Это духовная сила. Это духовная сила. Принимай сегодня ответы Божьи в твою жизнь. Принимай сегодня победу Божью. Принимай сегодня благословение Божье. Он это сделал для нас. Он это сделал из любви. Трудно представить себе большую любовь. Спасибо, Иисус. Мы благодарим Тебя за драгоценную любовь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты терпел все страдания, чтобы мы не страдали. Что Ты терпел на себе эту вину, стыд, насмешки, чтобы снять с нас нашу вину, наши стыды, насмешки над нами. Мы благодарим Тебя, что Ты терпел унижение, Тебя раздели полностью, чтобы наша нищета была покрыта, нищета духа, нищета души, вся нищета. Мы благодарим Тебя, Иисус. Мы благодарим Тебя за то, что любовь Твоя к нам, и она выше того, что мы можем себе представить. Помоги нашим сердцам всегда быть горячими. Помоги нашим мыслям наполняться Твоими мыслями. Нашим желанием наполняться Твоими желаниями. Нашим ценностям совпадать с Твоими ценностями. И быть благодарными за то, что Ты сделал для нас. Помоги каждому человеку, кто проходит какие-то трудности, с испытаниями, со здоровьем, с финансами, с родственниками, с виной, с грехом. Помоги каждому принять Твою победу через вот это хлебопреломление. Принять Твою победу на кресте для нас. Ядущий плоть и пьющий кровь Сына Божия имеет жизнь вечную, и на суд не приходит. Мы благодарим Тебя, Иисус, и славим Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Сажемся. Сегодня есть именинники. Большие именинники. Татьяна Анатольевна, выходите, да? Мы поздравляем вас с днями ваших рождений. И, по-моему, у тебя довольно-таки круглый день. Рождения. Слава Богу. Поздравляю. Сейчас я можно прочитать здесь? Да. Мы как церковь поздравляем нашего дорогого юбиляра. У него очень красивая дата. Дорогой Анатолий, поздравляем тебя с днем рождения. С этим праздником в этом году. Рады мы, что Царь Небесный тебя позвал в свою семью. Очень рада твоя церковь, что у нас есть ты такой. Пусть тебя оберегает Бог Отец, Сын, Дух Святой. Мы тебе желаем четко голос Божий узнавать и трудиться в его теле, и никогда не унывать. Твоя церковь – заряд пробуждения. Бог благословит. спасение. Давайте мы помолимся и благословим. Господь, мы благодарим Тебя за знакомство, за Риту во имя Иисуса Христа. То, что Ты их любишь, держишь в своих руках, то, что Ты их спас. Ты разрушил дела планы врага, относить их жизни. Ты привел их к Тебе, Господь. Ты привел их в Твой дом, Ты подарил им Твое благословение. Ты хранишь, Господь, Ты взращиваешь и семьи, благословляющие жизнью. Мы просим, Отец наш Тебя, что Дух просит еще больше было на них во имя Иисуса Христа. Мы просим, чтобы Твои откровения приходили. Мы просим, чтобы сладость Твоей красоты, Твоего познания, Твоей истины, Твоего слова наполняла их жизни во имя Иисуса Христа. Мы просим, Господь, благослови, разруши все планы зла дьявола, труди Твое царство в их жизни, в их семьях, вокруг них во имя Иисуса. Пусть они будут благословенны. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Весь народ скажет аминь. Будьте благословенны. Давайте мы за них помолимся. Эта школа имеет в себе большой потенциал принести эмоциональное исцеление в их жизнь. Где? Где это? Немножко она вышла. Да, Ирита тоже будет. Эта школа имеет в себе большой потенциал принести эмоциональное исцеление и научить понимать других людей. Духовной точки зрения, служить другим людям с духовной точки зрения. Я понимаю, что не обязательно все будут служить, но служить им там будут тоже. Давайте мы помолимся, чтобы Бог защитил, чтобы Бог благословил, чтобы все пути были покрыты, чтобы эта школа действительно достигла вот 100% своей эффективности для каждого из них, чтобы не было никаких препятствий. И не волнуемся насчет риты, когда Моисей молился в Святом Духе, два старейшины осталось в стане, на них Святой Дух сошел в стане. Так что мы молимся за Рита тоже. Господь, мы благодарим Тебя во имя Иисуса, наших дорогих людей, у кого есть возможность участвовать в этой школе. Мы просим Твоего благословения. Мы просим Твоей защиты. Мы просим Твоего исцеления. Мы просим, Господь, чтобы Дух Святой имел свободу действовать в жизни каждого из них. Мы просим наш Небесный Отец, чтобы все, что может сделать эта школа, было сделано в жизни наших дорогих братьев и сестер. Мы просим о Твоей защите и покровительстве, Господь. Защити каждого из них. Защити семьи, защити работы, здоровье, разные близкие, Господь. Пусть Твои ангелы защищают, молю Тебя, Господь. Прошу Тебя о том, чтобы откровения Твои пришли в жизнь. О том, чтобы каждая тема, которая будет разбираться там, она заполнилась, она была понята правильно, Отец, в нашей жизни. Я молю о том, чтобы все твердыни тьмы, которые когда-либо были в жизни, в семьях, в наследстве этих людей, они были сокрушены полностью, до тла ничего не осталось. Я молю о том, чтобы Твое царство выстраивалось, утверждалось в их судьбах, в их жизни. Я молю Тебя, просвещай их очи сердца. Исцеляй дух, душу и тело во имя Иисуса Христа. Благослови. Да будешь Ты прославлен во имя Иисуса Христа. Аминь. Я прошу вас молиться за эту школу, за всех, кто в ней участвует на этой неделе. Я знаю, что там проходит, вы можете посетить, что там проходит много молитв, много учений, много откровений. В такой атмосфере наш дух поднимается, в такой атмосфере наш дух возрастает, в такой атмосфере сердце человека исцеляется, восстанавливается вера, восстанавливается жизнь, эмоциональный климат внутренний восстанавливается. И я слышал свидетельство о том, как исцелялись от финансовых проблем, от исцеляли взаимоотношения, физическое исцеление приходило, духовная свобода приходила. Это большое благословение. И потом люди могут, когда им послужат, то они могут служить и другим дальше. Сейчас у нас будет возможность принести пожелания, пожалуйста.